Этот решающий ключ в разгадывании смысла мифов о ламе, потопе, исходил от обращения к современному кечуанскому наблюдению плеяд, записанному в ходе полевых исследований вблизи Аякучо в центральных Андах Джоном Эрлзом. Эрлз заметил, что в июне местные жители идут в горы перед рассветом, чтобы наблюдать восход плеяд и одновременно закат созвездия, известного в этих местах как Крест Голгофы. Крест Голгофы — это большой, изящный, совершенно прямолинейный крест из звезд, последний из которых — Ипсилон Скорпиона находится позади небесной ламы и около сосущего в имя ее детеныша, маленького темного облака, упомянутого выше Гарсиласу. Несколько разъяснительных пунктов покажут, что явление, записанное Эрлзом, является тем же, что и описанное в мифах о ламе и потопе. Прежде всего, читатель вполне может задаться вопросом, что делает в кечуанских небесах созвездие, называемое крестом Голгофы? Непреклонная решимость испанских миссионеров уничтожить местные религиозные убеждения вскоре привела их к пониманию, что процесс того, что можно назвать партизанским синкретизмом, в действительности продолжался у них перед носом. Поскольку эти церковники назначали серьезные наказания, вплоть до смертной казни, для нераскаявшихся приверженцев старой веры, андские народы быстро научились притворному благочестию, продолжая по возможности то, что они делали прежде. Один такой пример произошел в канун Дня всех святых Хэллоуина. Во времена инков считалось, что предки ежегодно возвращались на землю, и это празднество отмечалось в декабрьское солнцестояние. По обычаю надо было принести еду и спиртной напиток, поддерживая таким образом соответствующие отношения с предками. Крестьянство, признававшее языческие корни христианского обычая, принялось умилостивлять предков в день, предназначенный предкам по христианскому литургическому календарю. В Мексике и Перу аборигены приносят корзинку с провизией на кладбище в канун всех святых, ожидая рассвета и возвращения усопших. Ариага запретил эту традицию и уверовал в то, что он мог усилить запрет, принудив крестьян хоронить своих мертвых на том кладбище, где он мог бы наблюдать за ними. Крест Голгофы — это другой пример партизанского синкретизма кечуа, потому что самая яркая звезда в его крестовине, Ипсилон Скорпиона, обозначает именно ту космологически важную точку на небесах, которую занимает лама со своим детенышем. Крест Голгофы и небесная лама взаимопроникают друг в друга. Это то положение с точки зрения западной астрономии, которое отмечает пересечение эклиптики, то есть видимый ежегодный путь Солнца через те звезды, которые мы называем зодиаком, и Млечного пути. Это положение, по вере аборигенов Анд, отмечало пересечение земли живых и земли мертвых, мост, через который мертвые ежегодно возвращались на землю. Изобретая созвездие Крест Голгофы, крестьяне достигали двух вещей. Во-первых, они идентифицировали космологически важное небесное положение с христианским термином, который с наибольшей вероятностью напоминал их собственное значение. Крест Голгофы символизирует идею смерти и воскрешения. Во-вторых, используя христианский термин, они надеялись сохранить жизнь туземным понятием, а также самим себе, посредством видимости христианского благочестия. Понимание этой системы партизанского синкретизма, характерного для андской мысли, начиная с конкисты, подсказало, следовательно, что здесь, в информации Эрлза, заложена современная репродукция наблюдения, закодированного в мифах о ламе потопе. Иными словами, мифы рассказывали о гелиакическом восходе плеяд, увиденном в тот момент ламой, расположенной на западе. Это открытие вызвало четвертую догадку. Так как мне никогда не приходило в голову искать плеяды в мифах, я никогда и не находил их. В тот момент, когда я сообразил, что они могли быть там, они сразу же обнаружили себя закодированными.